Тот же родственник забавно рассказывает один анекдот из своей военной жизни. В царствовании императора Павла командовал он конным полком в Орловской губернии. Главным начальником войск, расположенных в этой местности, было лицо, высокопоставленное по тогдашним обстоятельствам и немецкого происхождения. Родственник Пушкина был с ним в наилучших отношениях, как по службе, так и по условиям общежительности, и однажды, и совершенно неожиданно, получает он за подписью начальника строжайший выговор, изложенный в выражениях довольно оскорбительных. Пушкин тут же пишет рапорт о сдаче полка по болезни своей старшему по нем штаб-офицеру и просит о совершенном своем увольнении. Начальник посылает за ним и спрашивает о причине подобного поступка. «Причина тому, — говорит Пушкин, — кажется довольно ясно выражена в бумаге, которую я от вас получил». «Какая бумага?» Пушкин подает ему полученный выговор. Начальник прочитывает его и говорит: «Так эта-то бумага вас огорчила. Удивляюсь вам, служба одно, а канцелярия другое. Какую бумагу подаст мне она, я ту и подписую. Службою вашу я совершенно доволен, и впредь прошу вас, любезнейший Пушкин, не обращать никакого внимания на подобные глупости». В течение войны 1806 года и учреждение народной милиции имя Бонапарта, немногие называли его тогда Наполеоном, сделалось очень известным и популярным во всех углах России. По поводу милиции всюду были назначены областные начальники, отправлены генералы, сенаторы для обмундирования и наблюдения за порядком, вооружением ратников и так далее. Воинская деятельность охватила всю Россию. Эта деятельность была несколько платоническая. Она мало дала знать себя врагу на деле, но могла бы надоумить его, что в народе есть глубокое чувство ненависти к нему, и что разгорится она во всей ярости своей, когда вызовет он ее на родной почве и на рукопашный бой. Алексей Михайлович Пушкин, состоявший на службе при князе Юрии Владимировиче Долгоруком, рассказывал следующее. На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене. «Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?» «А вот затем, ваше превосходительство, — отвечает он, — что, если не равно Бонапарте под чужим именем или с фальшивую подорожную приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, слежу, да и представлю начальству. А, это дело другое», — сказал Пушкин. В одно из пребываний Александра Павловича в Москве он удостоил частное семейство обещанием быть у него на бале. За несколько дней до бала хозяин дома простудился и совершенно потерял голос. «Само провидение, — говорил тот же Пушкин, — благоприятствует этому празднику. Хозяин не может выговорить ни одного слова, и государь избавляется от скуки слушать его». Алексей Михайлович Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: «Правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка? И полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифстексы, гребенки, сапоги и прочее». «Не слыхал», — простодушно отвечал англичанин. «При мне еще не было. Вот уж 2 года, что я разъезжаю по твердой земле. Может быть, эта машина изобретена без меня?» Он же... Алексей Михайлович Пушкин рассказывал, что у какой-то провинциальной барыни убежала крепостная девушка. Спустя несколько лет барыня проезжает через какой-то уездный город и отправляется в церковь к обедне. По окончании службы дьячок подносит ей просфиру.